Он напрягся. Его черные линзы уставились прямо на нее. «Зови меня как хочешь», — ответил он с рисковатой ноткой в голосе. «Иди, Джулия». Подойдя к двери, она оглянулась. Уэсли стоял, засунув руки в карманы брюк. Свет от настольной лампы отражался в его черных очках. В нем была какая-то загадочная напряженность, как у человека, который слышит, что падает бомба, и ждет, что она вот-вот разорвется. Глава третья. Среда. Казалось, утро никогда не закончится. Бланш периодически выкидывала свои шуточки. Накануне вечером она, вопреки своему желанию, отправилась у Эсли на обед к Эверитам и теперь срывала зло на Джулии. Ее истерики и предстоящая встреча с миссис Френч совсем расшатали нервы Джулии. Стало немного легче, когда Бланш ушла на ленч. Но тут зазвонил телефон. Это был Гарри. «Джулия? Я ищу тебя с воскресенья. Что случилось, малышка? На все мои звонки трубку снимала эта Уэсли. Я уже не знал, что делать. Что с тобой сделал Тео?» Джулию охватила ярость. «Я не хочу разговаривать с тобой, трус!» — зло закричала она. «Ты позволил этой свинье издеваться надо мной! Я ненавижу тебя, не хочу тебя слышать!» И она бросила трубку. Через некоторое время телефон зазвонил снова, но Джулия не ответила, и звонки в конце концов прекратились. Она порвала с Гарри. «Ладно, пусть немного была в него влюблена, но теперь, когда у нее есть Ховард, об этом можно забыть. А когда услышала звонок в дверь, испугалась, что это может быть он или даже Тео. Пока Джулия набиралась смелости подойти к двери, звонок раздался снова. Но это оказался не Тео, а инспектор Доусон. «Добрый день», — грубовато поздоровался он, прикасаясь к шляпе. «Я хочу переброситься с вами, юная леди, парой словечек». Джулия покраснела, затем побледнела. Уж его-то она никак не ожидала увидеть. Затем посторонилась, и инспектор вошел в холл. «Решили сменить кафе «Бридж», а?» — спросил Доусон, осматриваясь. «Пошли на повышение, не так ли?» «Да», — пролепетала она. «Видел, что ее превосходительство только что удалились». «Она же не сразу вернется, а?» «Наверное». «Тогда все в порядке. Пойдем куда-нибудь, где можно поговорить». Джулия провела его в гостиную, где инспектор снова заводил носом, кивая пулеобразной головой. «Очень мило. Ни одной полезной вещицы». «Ну-ну, не все могут быть так удачливы. А ты лучше присядь». Мистер Уэсли не хотел, чтобы его жена узнала об этом дельце. Думает, что она слишком нервна. Но по ней этого не скажешь, правда? «Да», — кивнула Джулия, и, неожиданно обнаружив, что перебирает пальцами, торопливо скрестила руки на коленях. «Странные люди, мужья!» Доусон покачал головой. «Или он думает, что она может вытрясти это из тебя?» Джулия озадачилась. «Куда он клонит?» «Я не понимаю, о чем вы?» Холодные голубые глаза инспектора остановились на ее лице. «Чепуха!» — рисковато произнес он. «Теперь обратимся к истории. Мистер Уэсли кое-что рассказал мне о тебе, но я хотел бы услышать это из первых уст. Быстро же ты сдружилась с Гарри Глебом, а?» «В последний раз, когда я спрашивал тебя о нем, ты его не знала». Джулия снова покраснела. «Я познакомилась с ним после». Она запнулась. «Да? Ладно. Пусть будет так. Это не имеет значения. Я же предупреждал тебя быть поосторожнее с ним, верно?» «Рассказав обо всем Уэсли, ты проявила некоторую разумность. Рано или поздно мы их все равно поймали бы, но поймали бы и тебя». Джулия промолчала. Она была до смерти напугана. «Что ж, начнем с того момента, как ты подружилась с Глебом», — продолжил Доусон. Расскажи с этого места».